Надо бы выгнать ее. Эй ты, жучка, Дьянка, пшла вон!» И Степеньку при этих словах пинают ногой, а Степенька рычит и огрызается. «Не трожь ее, надо лаской сперва», — останавливает другой состольник и, опустив руку под стол, начинает поглаживать лысую голову капельника, потрепывать его щеки, приговаривая: «Славная собачка, она у нас верный пес, верная собака». И Степенька, изображая, как юлит и визжит собака, радостным голосом начинает со всеусердием лизать языком руку и ноги ласкающего. В компании раздается новый взрыв хохота. Поднимается третий собеседник и, взяв корочку хлеба, выманивает ею из-под стола человека собаку. «Ну, служи! Служи, жучка!» — обращается он к капельнику, а тот уже свое дело знает, с четверенек поднимается на корточки и рукам своим придает положение передних лап служащей собачонке. Голова его сильно закинута назад для того, чтобы с кончика носа не мог свалиться положенный на него кусочек хлеба. «Ас, буки, веди, глаголь, добро, есть!» — восклицает шутник, и при последнем звуке Степенька делает головой быстрое движение, от которого кусочек летит кверху, а он в это время с удивительной ловкостью схватывает его на лету зубами и проглатывает с видимым наслаждением, потому что Степенька постоянно голоден. Этот фокус повторяется обыкновенно по нескольку раз кряду, и капельник очень любит его, ибо таким образом в желудок его все же таки перепадает лишний комок пищи. Ну вот, компании надоело любоваться на повторение одного и того же. Она желает еще каким-нибудь иным способом распотешиться над собакой, и потому капельника снова загоняют под стол, и снова раздается оттуда лай да рычание. Да какая она злая! Цыц ты, леший, молчать!» И Степенька вместе с этим получает чувствительный пинок сапогом в физиономию. Но он уже вошел в свою роль, и потому в ответ на пинок, взвизгнув по собачьи, как приличествует обстоятельству, старается поймать эту ногу и жамкнуть ее зубами. Непосредственно вслед за последним пассажем, при новом взрыве дружного хохота, на капельника сыплется град нещадных ударов. Его пинают ногами, почем не попало, так что и бокам, и спине, и лицу достается в волю. А капельник, знай только, взвизгивает от боли, да рычит и лает, тщетно хватая зубами уже кого не попало. Это, если угодно, пожалуй, может служить ему единственным утешением в подобной роли. А то случается и так, что кто-нибудь сделает вид, будто хочет погладить, приласкать его, а сам, гляди всей пятерней, цапнет за скудный остаток слабых волосенков и давай таскать его под столом во все стороны, так что только череп об ножки колотится. «Стой, братцы, да никак она бешеная!» — восклицает кто-нибудь из любующейся публики. И это обыкновенно служит последним актом представления, финалом квази-собачьей комедии. «Бешеная!» — как бы с испугом подхватывает остальная компания. «Бешеная! Стало быть, коли так, она беспременно должна воды бояться!» «Воды! Воды давай! Лей на нее воду! Лей живее! Плесни-ка в самое рыло!» Раздаются крики в публике, сопровождаемые самым веселым хохотом, и капельника обдают мутной чайной водой из полоскательной чашки, а коли очень уж расходится, что называется, во вся широты своей натуры, то льют и из большого чайника, и пиво из недопитых стаканов. «Сударики, не лейте пиво-то!» Словно бы очнувшись, кричит жалобным голосом избитый и ошпаренный Степенька. И вместе с этим голодным криком можно заметить, какая сильная алчба и жадность страсти звучит в нотах его голоса и отражается в глазах. «Не лейте попусту, дайте лучше мне, и я выпью. Не лейте, Христа ради, уж лучше кипяточком, кипяточком, сударики!» Молит он, выползая на четвереньках из-под стола и стараясь удержать руки с поднятыми стаканами. Компания в награду за утешение великодушно жертвует Степеньке стакан пива. «На, лакай себе, «Псира», — говорит ему обыкновенно один из сочленов, поднося напиток, но чуть только Степенька протянет к нему руку, в стакан попадает плевок подносителя. В компании новый хохот. Капельник в смущении смотрит унылыми глазами на всю эту ораву, но горькая страсть преодолела слабую долю отвращения.